Подойдя к отцовской хате, Федор действительно увидел новые железные ворота и калитку с маленькой дырочкой, видно для спецключа собственного изготовления, о котором говорила Дуся. Федор нажал кнопку звонка и, тотчас в ответ, словно ожидая этого, хрипло по-стариковски залаял бурсук. Послышали знакомые тяжелые шаги отца. — Кто там? — спросил он. — Это я, — ответил Федор. — Кто там? — еще раз спросил отец, не расслышав или не узнав, но спросил, похоже, кого-то во дворе, словно интересуясь, не узнал ли тот. — Кто это у него там? — подумал Федор и опять назвал себя. — А, это ты, — сказал отец спокойно безразличным тоном, неожиданным, несоответствующим письмам, которые он писал о том, что ждет сына, и заскрежетал спецключом, отворяя калитку. — Ну, иди, иди. Хочу тебя в щеку поцеловать. Но не поцеловал. Во дворе, кроме отца, никого не было. Значит, разговаривал с бурсуком. Бурсук — коротколапый, большеголовый пес, несмотря на пожизненные сидения на цепи и побои, был привязан к отцу, да и отец, пожалуй, любил его. В молодости бурсук тоже, вопреки суровой жизни, был веселым псом, прыгал высоко, ложился на спину, когда приходил знакомый человек. Теперь же он лишь что-то по-стариковски пробурчал, завидев Федора. — Ты не смотри, что он стар, — сказал отец. — Службу знает. Сторож хороший. Вчера почтальон обещал жалобу написать. И улыбнулся, показав странно торчащие, темно-красного цвета зубы. Перехватив удивленный взгляд, Федор сказал. — Эти зубы я сам себе сделал из пластмассы. Лучшие докторских жуют. Вошли в дом. Здесь перемен за 7 лет после смерти матери было еще больше. Мать была портниха, вышивальщица, чистюля. При матери все было починено, почищено, подметено, и отец был чист и опрятен. Сейчас же вокруг грязь такая, что Федору некуда было глаза отвести, куда ни посмотрит — грязь. Но особенно неприятно стало, когда отец начал есть. — Ты уже завтракал? — спросил он, принеся и ставя на стол какую-то серого цвета кашу и неровно толсто нарезанный хлеб. — Я завтракал у Дуси. — У Дуси? — У Дуси остановился. У отца не захотел. — Поздно приехал. Думал, зачем беспокоить. Заторопился Федор и тут же сообразил. Вот причина настороженной встречи. Ел отец неопрятно. Грязными руками брал куски хлеба. Тут же, правда, не на столе, а на стуле стояла железная коробка, в которую отец во время еды плевал. Пол тоже был заплеван. Поев, сняв зубы из красной пластмассы, не помыв, положил их на стол. — Я тебе кепку привез, о которой ты просил, — сказал Федор, протягивая сверток и стараясь не глядеть на красные пластмассовые зубы. — Вот за это спасибо. Обрадовался отец и, разорвав пакет, пошел примерять кепку в спальню, где висело мутное зеркало. В спальне тоже произошли перемены. Куда-то исчезла широкая лежанка, на которой спал отец с матерью и на которой мать умерла. Вместо нее стояла узкая, неудобная кровать. — Сколько я тебе за ленинскую кепку должен? — спросил отец. — Это подарок. — Ну, спасибо, Федор Егорыч. — Хоть ты у меня добрым человеком вырос, а вот дочь хуже врага. Зачем я ее такую породил? Почему в детстве не прибил? — Ты ведь христианин, — сказал Федор. — Христианам и врага велено любить. Она тебе дочь родная? — Дочь родная. А знаешь, что она меня чулком душила? Сняла с ноги чулок и душила, и муж у нее бандит. Если может ножом пырнуть, чтоб никто не видел, пырнет. Они меня ограбить хотят. По голове кругами от газовой плиты били, до крови голову разбили. Он вдруг заплакал, Плакал он, как ребенок, лицо сразу стало доброе, беспомощное, долго по-детски всхлипывал. Трудно было представить, что этот же человек за одолженную иглу страшно бил в степи мать, что он вешал когда-то Дусю в кузнице и заставлял Федора и Дусю в детстве работать от зари до темна. — В Писании сказано, надо все прощать, — сказал Федор, утирая слезящиеся глаза, ибо от отцовского плача его тоже проняло. — Вот это я в Писании понять не могу, — сказал отец. — Об этом я в письме писал. Ты мое письмо получил? — Да, получил. — Как же прощать, если в заповедях сказано «не кради», «не прелюбодействуй», «возлюби отца своего»? — Там сказано «возлюби ближнего своего», — поправил Федор. — А кто может быть ближе, чем родивший тебя отец? Ты в Бога веришь? Я отец верующий одиночка. Это как понять? Я не признаю организованной веры совместно со многими и не признаю организации, этим занимающейся. Значит, в церковь ты не ходишь, понял отец. Очень редко. Сам себе поп, сам себе пророк. Но не в этом суть. Суть в грехе. Прощение греха — это ведь нарушение заповеди. Как же, не кради, не убей, если за все это простить можно. А если простить можно, к чему тогда заповеди? Вот сказано. Он взял с тумбочки большую тяжелую Библию, полистал зачитанные, замусоленные, покрытые пометками страницы. «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди, не кради». Не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Видишь, про отца и мать отдельно сказано. Не просто ближний, а отец и мать. Тут в соседней деревне Пьянково был Мелентий-младший. Брат Федорова, Мелентий Федоров. Он при всех властях пастух, пастух по профессии. Пастух деревни и пастух колхоза. На пастушество свое он содержал семью. Сын его любил девушку, но девушка была против, потому что отец пастух. Сын электрик в колхозе убил отца сзади и бросил на улице. Вот какое дело! Девушка, к которой он сватался, работала в колхозе при свиньях. Варила свиньям еду в электрических казанах. Большие такие казаны, на много свиней. Как-то испортилось. Позвали сына исправить. Он пришел, да споткнулся и упал в свинячье варево. Грех, большой грех свариться в свинячьей доклятине. Ему за отца не простилось. А когда молодой был, сватался к Кате. Вдруг добавил он не в попад, без всякой связи с рассказанной историей. К какой Кате, удивился Федор. — Это давно было, — сказал отец. — Эх, Федор, ты той жизни не знаешь. Была и у меня тогда веселая, радостная жизнь. Была и у меня ангельская душа. Умри я тогда, вошел бы в Царствие Небесное. Если б задушил меня твой дед Лазарь Иванович возле Соливарин, там, где теперь санаторий «Красная Ляга», когда шли мы из заработков, он меня за деньги душить стал. И вот когда думаю я про жизнь свою и про жизнь мне известную, то Писание понять не могу. Не про нас оно написано. Для нас, но не про нас. Что теперь делать, Федор? Как помирать, не пойму. «Куда тебе умирать, отец?» — сказал Федор. Этой фразой стараясь не только успокоить отца, но и уйти от трясины религиозной философии, которая засосет любого, стоит лишь ступить. — Куда тебе умирать? — повторил Федор. — Ты меня покрепче. Да, действительно, выглядел Егор Лазаревич физически здоровым, крепким. Ходил по двору, по камням босой. — Просьба у меня к тебе, Федор, — сказал отец. — Как помру! Рядом с женой положить. И тот костюм, который мне мать за 100 рублей купила, на меня не надевай. Купи старенький, на барахолке, потому что могилу разроют, украдут. За чаем, от которого Федор рад был бы отказаться, потому что подал его отец в мутных липких стаканах, и сахар в сахарнице был мокрый, отец сказал, глядя обиженно: — Я, Федор, надеялся, ты мне поможешь, разъяснишь по-научному, а и ты ничего не знаешь. Уходя, Федор заметил на тумбочке рядом с Библией книгу Толстого «Воскресенье». — Это ты, отец, читаешь? — удивленно спросил Федор. — Нет, я пробовал. Скучно. Это мать читала, с тех пор лежит. Помню, сидит в очках и читает, читает, читает, а иной раз, слышу, плачет. Лицо его опять стало беспомощным, ребячим. Знаешь, Федор, что мне мать твоя незадолго до смерти говорила? Она разговорчивой стала, беседовала со мною подолгу. Как ты, говорит, сказано, не хлебом единым жив человек. А знаешь, говорит, чем человек жив? Чужими сердцами. Вот что он ест. Чужие сердца пожирает, этим и жив. После посещения родных Федор приехал в санаторий крайне расстроенным физически и духовно. Несколько дней он даже температурил. У него появились боли в пояснице и лихорадка. Так что водолечение он начал с запозданий. Однако терапевтические процедуры и чудесный хвойный воздух восстановили физические силы, а с ними начал возвращаться и душевное равновесие. Он нашел угодные себе мысли и угодные себе слова, чтобы успокоиться и объяснить увиденное. Тем более, что было это для него не новостью. Просто от соприкосновения вспомнилось, всколыхнулось и обрело дополнительные черты все то, что было ему давно чуждо и в родных своих, и в бабьей стране. Мать, жалко, я отсюда не вытащил, это другое дело, но теперь уж этому не поможешь. В свободное от процедуры отдыха время он начал подсчитывать взятый с собой сценарий. И весьма кстати, потому что режиссер вскоре напомнил о предстоящей работе телефонным звонком. — Как ты там? — спросил, среди прочего, режиссер. — Хорошие, видно, места. Русью пахнет не то что в ассирийской Москве. Твою кандидатуру я уже застолбил. Почти весь состав уже подобрали. С ноября начнем павильон, если Бог поможет. Кстати, — напомнил Федор. — Я тебе предлагал интересного актера из Новосибирска. Он малоизвестен, но очень талантлив и человек хороший. Я с ним вместе воевал, и он фактически был первым моим учителем. Помнишь? — Помню, помню, о ком ты, — сказал режиссер. — Мы его смотрели. — Зипун, да? — Мы его смотрели. — Ну и как? — Правда, замечательно. — Видишь ли... Федор, наша картина должна быть русской, подлинно русской, от осветителя до актеров. Есть грузинское кино, есть узбекское кино, но нет русского кино, ты пойми меня правильно. Что поделаешь, — думал Федор, несколько загрустивший после этого разговора. Жаль, что такой талант отдает дань распространенному предрассудку. Но что поделаешь, мало ли, с чем приходится жить. Вокруг санатория был большой участок леса, превращенного в парк. Под вековыми елями и соснами расчистили дорожки, посыпали их песком, поставили скамейки. Федор уходил в глубину парка, садился на скамейку и учил роль. Мрачные облака рассеиваются, солнце воссияло. Ибо пречистый самомолит сына своего, как ходается. Царица всех идет на избавление России и Седмиезерской пустыни. Текст был тяжелым, слова путались, особенно «ходается» постоянно произносилось как «ходатица», и трудно было запомнить Седмиезерскую пустынь.